Глава 15. Минут через 10 я снова побеспокоила Соню и опять услышала капризное. — Алло, Сереж, хорош прикалываться! — Софья Евгеньевна Вартанова, — противным голосом проскрипела я. — Телефонная компания отключает вас от сети. — Эй, эй, стойте! — закричала Соня. — Какого хрена? — За регулярную неуплату, — злорадно пояснила я. — На вас с марта задолженность висит. — Глупости! — заверещала Соня. — Мой отец вашу контору по кирпичам разнесет! — Ну, это вряд ли, — сердито произнесла я. — Девушка, давайте спокойно разберемся, без агрессии. — Говори! — гаркнула школьница. — Софья Евгеньевна Вартанова? — опять осведомилась я. — Я уже сказала, да. — Не стоит нервничать. У вас тариф 300 СМС. Вы его регулярно превышаете, поэтому... — Я на безлимитном, — забушевала девочка, — на самом крутом, все включено. — Секундочку, не бросайте трубочку, — попросила я, следя за часами. — Мне нужно 1,5 минуты для уточнения. Могу пока автоматика настраиваться, ввести вас в курс наших эксклюзивных предложений. Новый тариф... — Заткнись, — рявкнула Соня, — работай молча. Я выждала требуемое время и загнусавила. — Извините за задержку. Спасибо за понимание. Произошла досадная накладка. Приношу вам от лица нашей компании извинения. — Мне не отрубят связь? — перебила Соня. — Никогда, — заверила я. — Надеемся, вы и впредь продолжите пользоваться. — Да пошла ты! — выпалила хамка и отключилась. Я мгновение ока перезвонила Кузе. — Засек? Времени хватило? Я задержала Софью на проводе дольше, чем ты просил. «Объект находится в доме 6, квартира 10, улица Варкина», — отрапортовал компьютерщик. «Попутного ветра тебе, хвост!» Я завела мотор и направилась на улицу Варкина. Грязный подъезд, жуткий запах на лестнице и сильно пьяный мужик, пытающийся подняться по ступенькам, должны были навести на мысль об ошибке Кузи. Что делать дочери богатого папаши в непрезентабельном здании, населенном, похоже, маргиналами? Но я знаю, что хакер не допускает оплошностей, поэтому спокойно преодолела пролет и позвонила в квартиру. За дверью раздался быстрый топот, звон, стук. Я переминалась с ноги на ногу. Наконец, чуть ломающийся голос подростка спросил. — Кто там? — Открывай, Сережа! — крикнула я. — Не волнуйся, свои. Анна Егоровна попросила тебе яблочек занести. Беспокоится, как сыночек без нее время проводит. Дверь распахнулась. В прихожей, плавно перетекавшей в узкую комнату, стоял высокий худой парнишка в натянутой наизнанку футболке и джинсах. — Вам чего? — испуганно спросил он. Я быстро вошла в квартиру и захлопнула дверь. — Извини, Сережа, пришлось тебя обмануть. Я ищу Соню Вартанову. Она ведь пряталась в твоей комнате. — Вообще я такой не слышал, — глупо соврал мальчик. Я укоризненно засокала языком. — Сергей, будь благоразумен. Твоя мама, хозяйка квартиры Анна Егоровна Воронина, работает кассиром в супермаркете. Она сейчас на круглосуточном дежурстве и не придет ночевать. Ну, Соня-то надо уйти домой. Я займу пост у твоей двери, и рано или поздно девочка выйдет. Со второго этажа ей не спрыгнуть. Сразу скажу, меня совсем не интересует, чем вы тут занимаетесь. Нужно побеседовать с Софьей о Кате Соловьевой. — Нет тут никого, — уперся мальчик. Я улыбнулась. — Сколько лет твоей маме? — 40. — опешил Сережа. — Зарплата, наверное, не очень велика, — сказала я. — Навряд ли ей по карману вон те туфли на красной подушве. Они стоят около 35 000 рублей. И 15-сантиметровый каблук, даже вкупе со скрытой платформой, не лучший выбор для 40-летней дамы. Ну, разве что на праздниках надеть. Обувь небрежно валяется под вешалкой, а на крючке висит сумка раза в 3 дороже туфель. На стуле шарф от всемирно известной фирмы. — Я дома один, — стоял на своем Сергей. Я достала телефон, нажала на кнопки. Сырные шарики, завизжала из сумки. Вот интересно, — обрадовалась я. Звоню Соне и слышу песенку веселых бурундучков из мультика. Только не говори, что фанатеешь от этой мелодии. — Как вы узнали, где я? — сердито спросила стройная девочка, выглядывая из кухни. — Никто вообще-то про нашу с Сережкой дружбу не знает. За мной шпионят? Вас папа нанял? — Нет, твой отец ни при чем, — успокоила я Соню. — Кто наврал, что мы с Серегой тут? — задала глупый вопрос Вартанова. — Наврал твой телефон. Современные нафаршированные электроникой трубки замечательны всем, кроме одной детали. Их легко отследить, — пояснила я. — Но еще раз скажу, ты находишься вне зоны моего интереса. Где Катя? Дома ее нет, а сотовый заблокирован. Софья сдернула с запястья махрушку и стянула длинные каштановые волосы в хвост. — Понятно. Вас ее папаша прислал. Я и не советовала к Вадиму ходить. Какая радость в отце, если он дочь столько лет видеть не хочет. Но Катьку переклинило, она обсихела. Папочке плохо, он жалуется на одиночество, надо ему помочь. — Ты знала, что Катя поедет к Полканову и пыталась ее отговорить? — уточнила я. — Не люблю человеку на мозг пыль трясти, — поморщилась Вартанова. — Катя взрослая, не первоклашка. Она спросила мое мнение, я высказалась, а уж дальше как получится. Она сегодня после третьего урока ушла. — Куда? — спросила я. Вартанова тряхнула головой. — Отпросилась у Нинели Митрофановны, ей из больницы позвонили, сказали, что маму на операцию забрали. Только Нинели она правду не сообщила, та никогда бы ее одну не отпустила. Она твердит, я за вас школьные часы отвечаю до 16:10, вы под моим наблюдением. Глупо. Значит, четверть пятого мы можем под автобус попасть, и Нинельке это пофигу. — Стоп. — Отвечай на мои вопросы, — сердито приказала я. — В районе полудня Кате позвонили? — Да, — подтвердила Соня. — В вашей гимназии запрещены сотовые, — напомнила я. Соловьева не хотела, чтобы мать платила штраф за ее непослушание. — Ага, она такая, всего боится, — ухмыльнулась Софья. — А я свободна. На мою мобилу тренькнули, попросили Катьку, как раз на большой перемене. Мы в буфет шли. Я ей трубку передала. Катюха забежала в пустой кабинет английского. Выходит, вся зеленая. Скажи, Сереж. — Синяя, — уточнил мальчик. Говорит, ребята, что делать? Мою маму сейчас оперировать будут. Что-то страшное, я не поняла. Слово длинное, не повторю. Сергей и Соня переглянулись, а потом заговорили, перебивая друг друга. Вартановы, Соловьева и Воронин дружат давно. Сережа старше девочек на год, но это им не мешает, как, впрочем, разница в финансовом и социальном положении родителей. Соня дочь богатого человека. У нее есть и мама, и папа, но они все время заняты на работе. Поэтому доченьку воспитывают учителя и постоянно меняющаяся прислуга. Соня с молодых ногтей научилась избавляться от противных домработниц. Когда очередная горничная, исполняющая и роль няни, сильно допекает девочки, та подсовывает в ее вещи какое-нибудь кольцо матери, и воровка изгоняется из дома. В последний год в семье Вартановых поселилась совсем молодая Ксюша, и для Сони началась райская жизнь. Они сдружились с Кеней, прикрывают друг друга, и все складывается чудесно. Катя и Сережа тоже относительно свободны, у них вечно работающие мамы. Ирина хорошо зарабатывает, а вот Анна Егоровна считает каждую копейку. Но, экономя на всем, оплачивает дорогую гимназию, мечтает о поступлении Сергея в университет. Катя и Сережа отлично учатся, им жалко мам. Соне наплевать на аттестат, она знает, отец устроит ее в любой вуз на платное отделение. Соня и Сережа любят друг друга, они хотят пожениться. Катя пока не обзавелась кавалером. Когда родители в командировке, Соня спокойно может явиться домой за полночь, Ксения ее не упрекнет. Но от Софьи требуется не пропускать занятий, тихо сидеть на уроках, не хамить преподам и получать свои незаслуженные четверки, которые вместо троек-двоек велит учителям ставить директор. Только ей нельзя приводить приятелей, Ксения не желает мыть полы. Кате тоже не позволяют устраивать дома сборище, Ирина Алексеевна не любит шум, грязь и беспорядок. Если Катюша зовет в гости друзей, ровно в 9 им надо смыться, оставив после себя идеально убранные комнаты. Вот Анне Егоровне наплевать на то, сколько немытых чашек она обнаружит в мойке. Ее не разозлят ни Катя, ни Соня, сидящие у телевизора. Зато она может даже кусочки рафинада в сахарнице пересчитать, а потом упрекнуть детей в обжорстве. В общем, каждый взрослый со своим прямобахом. Дети научились ловко лавировать между Сциллой и Харибдой. Сноска. В древнегреческой мифологии два чудовища, обитавшие по обе стороны узкого пролива. Они губили мореплавателей. У Сони есть кредитка и безлимитный мобильный, поэтому Вартанова спокойно кормит компанию в каком-нибудь веселом бургере и оплачивает билеты в кино. Сергей с радостью зазывает девочек к себе, и тогда Соня заказывает пиццу или суши на дом к Ворониным. Главное — оставить порцию Анне Егоровне, и все будет окей. Катюше друзья заглядывают редко, никому не охота возиться потом с тряпкой и пылесосом. Глазастая Ирина Алексеевна заметит даже нитку на полу и отчитает дочь. Зато Катерина всегда страхует Соню на контрольных, успевая написать два варианта задания. Вот такая спаянная компания. Когда Соня и Сережа поняли, что Ирине Алексеевне плохо, они моментально бросились на помощь Кате. Вартанова дала подруге денег и посоветовала. — Здесь хватит денег на такси, но лучше дуй на метро, быстрее получится, в городе пробки. — Нинелька меня не отпустит, — задергалась Соловьева. — Знаете ее, до 16:10 мы у нее в рабах. — Спокуха, — сказал Сергей, — ща все устрою. Мальчик умчался, вернулся с пакетиком кетчупа, вымазал Кате руку и увел ее. Через пару минут прозвенел звонок, Сережа влетел в класс и сел около Сони. — Отпустила? — тихо спросила Вартанова. — Куда она денется? — прошептал Сергей. — Мы сказали ей, что Катюха пальцы рамой окна прищемила. Соня подавила смешок. Нинель ведет биологию. Она развела у себя в кабинете настоящую оранжерею и не разрешает заменить там обычную деревянную раму на стеклопакет. «Так называемые евроокна губительны для растений», — вещает Нинелька. «Они создают излишнюю сухость воздуха». Всем смешно, но директор пошел на поводу училки. Правда, предупредил. «Если кто из детей прищемит пальцы шпингалетом или допотопной форточкой, я сразу установлю стеклопакет». Биологичка близорука. Когда увидела окровавленную руку Кати и услышала, что она хотела закрыть окошко и не справилась с дурацким шпингалетом, Нинель перепугалась. — Ой, ребятки, теперь-то директор мое окно по-современному застеклит. — Мы никому не расскажем, — пообещал Сережка. — Катюха потихоньку в поликлинику сбегает, рентген сделает и домой пойдет. Отпустите ее. — Убегай скорехонько, — обрадовалась классная руководительница. — Можешь 3 дня в школе не показываться. На этот срок справка от врача не требуется. Ты, девочка, ответственная, положительная, одноклассники тебе задание продиктуют. Уж не выдавайте меня, ребятки, погибнут от стеклопакета цветочки. Катюша умчалась в больницу. Она обещала позвонить Соне, но до сих пор не объявилась. — Отличная классная руководительница, — разозлилась я. — Лютики цветочки ей дороже девочки. Разрешила ей улизнуть с уроков. — Соня, откуда Ирина могла знать твой мобильный номер? — Катюха ей его давно сказала, — ответила Вартанова. — Вдруг чего случится? Видите, пригодился. — Помните номер больницы? — спросила я. — Не-а, — хором ответила парочка. — Курский вокзал, — произнесла Соня. — Что? — не поняла я. — Катюха спросила, как туда быстрее доехать, — пояснила Вартанова. — Клиника где-то там. — Пожалуйста, вспомни как можно точнее, — взмолилась я. Соня прикрыла глаза рукой. Мы шли в буфет. Мобила затряслась. Я ее в виброрежиме держу, зачем зря народ дразнить. Вынула потихоньку трубу, встала у стены, голову наклонила. Серега с Катькой меня окружили, но вроде мы шепчемся. Говорю, алло. А из мобилы мужчина вежливо так говорит. Позовите Катю Соловьеву. Но я сразу спросила, кто вы? Мне и ответили. Ее маме очень плохо. Соедините меня, пожалуйста, с Екатериной. Сонька Катьке сотовый сунула, Соловьеву в пустой инглиш-кабинет заскочила. Влез в разговор Сергей, а мы остались в коридоре. — Неприлично чужую беседу слушать, — пояснила Соня. — Ага, мы сначала подумали, что это из их секты, — ляпнул Сергей. Соня грозно глянула на него, но поздно. Слово, как известно, не птичка. Вылетит назад в гнездо, не вернется. — Какой еще секты? — тут же отреагировала я.